Эх, вот прямо в ближайший понедельник немедленно сажусь на диету. Больше никогда в жизни не буду наедаться на ночь. Завтрашнего дня буду делать по крайней мере 2-3 раза в неделю упражнения с нагрузками в тренажерном зале. Сегодня вечером постараюсь лечь спать пораньше. Невысыпание стало просто-таки хроническим. Я могу еще долго перечислять обещания, которые я даю самому себе. И чаще не выполняю, чем выполняю. Как избавиться от вредных или просто неправильных привычек? Ведь в сущности подобное обещание себе давал каждый из нас. Избавиться от любимых, страстно любимых привычек удается далеко не всем. Неправда, что привычки – это вторая натура. По большому счету, привычки – это, собственно говоря, мы сами и есть. Это наша привычная оболочка. Мы из них состоим, и это совсем неплохо. Это в действительности хорошо. Привычки позволяют человеку совершать действия, не задумываясь, автоматически. И все-таки у нас есть небольшой форум в интернете. Он находится по адресу www.serebnity.ru. Вот на этом форуме вокруг праздника 8 марта мне задавали вопросы о том, как же все-таки избавиться от привычки объедаться на ночь. Более того, оказалось, что избавиться от этой привычки можно. Но тогда возникает другая привычка. Привычка на тему о том, что девушка, которая писала это сообщение, привыкла чувствовать себя пухленькой. А когда она перестает много есть на ночь и худеет, она как бы чувствует себя очень непривычно. Она чувствует себя непривычно худой. И это ее не устраивает. Есть ли у вас, дорогие радиослушатели, опыт победы над своими привычками? И если есть, и вы можете дать советы другим, как же все-таки бросить курить, перестать объедаться? Что для этого нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы отвыкнуть от некого своего привычного облика? Ну, например, сутулить плечи и прятать грудь, даже в том случае, если она красивая. И привыкнуть ходить, широко их развернув. Как поступить? Можно ли похудеть, например, не садясь на жутковатую, изнурительную диету, доводящую иногда до полных безобразий? Что вы для этого делали, дорогие радиослушатели, и что для этого надо сделать? Об этом сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». По телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». И мы в них сегодня обсуждаем такую банальную и такую важную, особенно после череды праздников, тему. Как же избавиться от вредных привычек? Скажем, на примере все того же, обжорства, или объедание, или полифагии, как у нас в медицинском мире ее называют. Итак, как бороться с вредными привычками? Какой опыт есть у вас? Как их победить? И что для этого человеку нужно сделать? Куда направить свои усилия? 495-956-1514. Это наш постоянный телефон. Тема «Борьба с вредными привычками». Марьяна Фейтфул сегодня у нас поет о жизни дамы, озабоченной целой кучей вредных привычек. I know the stress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing. promised me that he'd be back by the time it was revealed. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover. And time is running out for me. I wish that he would hurry back from Nova. He's been gone so long. When he left, the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning brown. And any time a tiny face will show itself, this wedding's almost over. But I won't have a name to give it if he doesn't hurry back. Standing when they found out, they sent me from the home plane. My daddy said if folks found out, he'd be ashamed to ever show his face. My mama said I was a fool. She did not believe me when I told her that everything would be alright, 'cause soon he would be coming down from Dover. Серебряные нити. Итак, говорим о вредных привычках. Можно ли себе представить какую-то последовательность действий? Что надо сделать для того, чтобы, ну, хотя бы немного изменить себя? Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я считаю, что, ну, вот про такую, поговорим, вредную привычку, как не питаться поздно. Но я считаю, что надо поставить перед собой цель, чтобы не питаться поздно. Потому что ожирение, это очень страшное, по моему мнению, заболевание, которое ведет к различным заболеваниям. Каким? А? Каким? Ну, в первую очередь, это нагрузка на сердце. Ну и на все остальное, потому что идет человек с каждым разом, как он питается, он набирает, если поздно, набирает вес. И вот из-за этого избавляться идет нагрузка. Избавляться надо. А метод? Ну, просто надо цель поставить, я думаю, и все. И все можно преодолеть. Спасибо большое, Никит. Никита имеет в виду, между прочим, чрезвычайно значимый, но с моей точки зрения все-таки второй этап избавления от привычки. В общем, от привычки надо избавляться зачем-то. Причем, так как жить с привычкой проще и спокойнее, то мотивация должна быть очень серьезной. Ну, правда, серьезной. Надо посмотреть, взять, открыть интернет, атласы. В общем, навести на себя жути самостоятельно. Посмотреть про то, как ожирение приводит к увеличению сердца, как мышцы сердца начинают атрофироваться, как она начинает хуже работать. И это чрезвычайно значимая вещь. Причем, когда наедаться на ночь хочется еще раз, можно пересмотреть отобранные для себя пугающие материалы. Это, вне всякого сомнения, значимо, но все-таки, мне кажется, этого одного мало. Потому что, ну, собственно, все знают, да, что есть на ночь вредно. Однако, видите, то, с чего я начал передачу, то, что мне рассказывала девушка, оказывается, все кроется глубже. Дело в том, что вот она продолжала есть по вечерам по той простой причине, что ее как бы не устраивал свой новый вид. Он был прекрасный, сексуальный, она была молодая девушка. И, то есть, как бы она есть молодая девушка, ужасно боюсь обидеть кого-нибудь. Но, тем не менее, значит, она не смогла привыкнуть к своему новому облику худой. И это значит, в общем, что привычка кроется где-то гораздо глубже. Причем мы как бы просто забываем иногда, что, ну, скажем, обратная привычка, ничего не есть, тоже до добра не доводит. И вот, ну, правда, откровенная и серьезная история нашей постоянной радиослушательницы Юли. Здравствуйте. 14 лет я заболела анорексией. В московской больнице мой вес стал 70 килограмм после 30. Долгие годы нас было двое. Я и мое отражение в зеркале, которое я ненавидела. Содержанием жизни были самоограничения. Я худела, когда выходила на работу, общалась с людьми. Но вскоре опять попадала в психушку. Дома после больницы толстела. И долгие годы эти круги казались мне дурной бесконечностью. Спасибо, меня зовут Юля. Только вот жалко, Юля так и не рассказала, как она преодолела эти круги. Выяснилось, что на самом деле, посмотрите, в основе некой привычки пищевой лежит, в общем, очень свойственная всем нам ненависть к своему телу. Ну, например, подсмеиваться, подшучивать над подростком мы любим. А вот научить человека опыту любви к своему телу практически не умеем. И нет у нас такого умения. Хотя этот период неприятия себя каждый из нас проходит на своем жизненном пути. И все-таки, что же такое привычки? Вот что сказала наша радиослушательница до начала эфира. Здравствуйте. Спасибо за сегодняшнюю тему. Привычка в жизни – элемент вроде бы и нужный. Она облегчает нашу деятельность, оставляет больше возможностей для одновременных операций. Привычки помогают не задумываться о них. Но, видимо, здесь и кроется их коварство. В какой-то момент начинаешь осознавать, что привычное имеет столько недостатков, что превращается в камешек, лежащий на душе. Он мешает жить свободно. Привычки могут быть абсолютно разными, но я бы выделил, наверное, две группы. Одни – это те, которые сформировались как какой-то навык или программа в определенных условиях. И если условия изменились, соответственно, с ними и привычка. Они легко от нас отпадают. А вот другая группа уже сложнее. Это те привычки, основа которых лежит где-то глубоко в душе и внутри нас. Они выражают удовлетворение скрытого желания. И я думаю, стремление много поесть или прогуляться по магазинам как раз из этой серии. Поэтому бороться с ними действительно непросто. По большому счету, можно постараться только осознать, что же скрывается за привычкой, какое стремление души ее создает. И из этого понять, чем заменить и растопить эту льдинку. Но это действительно сложно, это надо еще суметь. А кроме того, если мы сегодня говорим о еде, то можно изменить отношение. Вот не успела ты говорить, слушательница наша. Она хотела сказать, что можно изменить отношения. Но не успела сказать, как. Я считаю, что она права абсолютно по той простой причине, что она обсуждает первое и главное в борьбе с любой привычкой. Надо понять, зачем или почему мы делаем то, что нам привычно, и то, от чего мы хотим избавиться. Потому что я всегда вспоминаю, ну, истина как бы общеизвестная, но я ее вспоминаю по рассказу, одному из рассказов Честертона о священнике-детективе, о Паттере Брауне. Я вообще когда-то очень любил, да и сейчас люблю эти рассказы. Так вот, там Есть история, когда помощник детектива, бывший сверхвор по имени Фламба, он говорит, что очень многие люди говорили мне, что вредно воровать. Но только мой друг, вот Патер Браун, католический священник, смог мне объяснить, почему я ворую. И тогда я воровать перестал. Поэтому первый и главный вопрос в любой привычке. От очень простой до предельно полный. Он опирается всегда в вопрос «почему?». Извините. Ну, например, вот по поводу объедания на ночь. Может быть, огромное количество разных причин. В частности, зажатость и неудовлетворенность в течение дня. Да, я чувствую себя замученным. Я играю какую-то роль или какие-то социальные роли, которые мне не нравятся. И, наконец, только вечером, когда все телефоны замолкают и всякие голоса близких, призывающие меня к чему-то, тоже замолкают, потому что укладываются спать. Я могу почувствовать себя собой и вдоволь наесться. И это, поскольку это есть форма, да, вот та форма удовлетворения плоти, получения удовольствия, которую я себе разрешаю. Там я ограничен или ограничена, а здесь я могу есть сколько захочу, без всякого предела. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, доктор Данин. Ну, вначале я бы хотела вас поздравить с днем рождения, который у вас был 12 марта, как неизвестно. Алло. Спасибо большое. Вот. И сказать свое мнение. Мне кажется, что чтобы привычку свою утратить, нужно сменить обстановку или отвлечься. Тут много способов. А как? Нужно найти свой подход. Ну так вот, а ваш? Мой, скорее всего, сменить обстановку и уйти куда-то туда, где будет все приятно и интересно. Ну, вообще, это, конечно, здорово. Значит, у вас, наверное, есть обетованная земля или такое место райское, в котором вам все приятно и интересно. Позавидовать можно, поскольку место такое, оно как бы есть не у всех. Ну, действительно. Дело в том, что очень у многих вместе с привычными стрессами и ограничениями рабочей, повседневной и семейной жизни очень многие привычки проходят. Ну, например, когда мужчины, да и женщины тоже приезжают на отдых в какие-нибудь отели, санатории, просто диву даешься, как много неприятных привычек у них исчезает. Они перестают грызть ногти и карандаши, чесать мочку уха, спотыкаться во время особенно важных входов в какие-нибудь начальственные места. Ничего удивительного в этом нет. Но вся беда в том, что таким образом привычка не проходит. Возвращаешься в среду, и она возвращается на свое место. Разве нет надежды? Да, я согласна. Но есть еще один вариант. Можно дать стресс организму или себе. Электрошоком себя, что ли? Ну, что-то вроде того. Это как? Ну, не знаю. Так... Ну, то есть, ребенку для того, чтобы не сосал карандаш, мажем его горчицей. Да, я уж не говорю про руки и там всякие разные другие вещи. Ну, это будет слишком жестоко. Так что ж за стресс-то тогда? Допустим, прыжок с парашюта, это будет более позитивно. То есть будем прыгать позитивно. Ну хорошо, если я жив останусь, конечно, в результате прыжка, то я, может быть, пообещав вам это и перестану крутить в руках ручку, Это привычка, которая мешает, в том числе радиослушателям. Я ее роняю все время. Раздается стук посторонний. Вот. Но и то не уверен, потому что когда я от вас далеко, которая меня спихнет с парашюта, подальше убегу, я с наслаждением возьму эту ручку и буду ее крутить, даже если мне придется делать это тайком. Понимаете, какая штука? Эти вещи, они как бы слишком поверхностные. Они могут изменить человека, но на какое-то время, что отдых, что шок. В определенном смысле шок – это тоже некая форма отдыха, смены деятельности, в кавычках, конечно. Ну, в общем, спасибо большое, Надежда. Здравствуйте, Раиса. Алло. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете, я хотела, во-первых, поблагодарить за передачу. Я тоже слушаю, мне очень нравятся многие моменты вашей передачи. Хотела поблагодарить всех ваших сотрудников за участие в этой передаче. Нам очень приятно, спасибо. И что я хочу сказать. Дело в том, что я длительное время курила. То есть мне сейчас за 50, а я долго довольно-таки курила. Но последние лет 10, да, и я бросала курить. Я бросала на 3 года, на 5 лет. То есть у меня как бы было желание с этой привычкой покончить. Но, тем не менее, я все равно возвращалась к этому. И последний раз я поставила действительно без цели. И для чего тебе это надо? То есть мотивация. Это трудно очень делать. Вот как я потом осознала. У меня была цель первоначально бросить это дело. Ну, я просто хочу сказать, перебью, да, Раис, извините. Я хочу сказать, что это же известная история. Люди, которые заболевают серьезными сердечными заболеваниями, и когда там кардиолог или кардиохирург на полном серьезе говорит, ну, хочешь кури, хочешь нет, пожалуйста, я хирург, мое дело сторона, но только знай, что во время первой сигареты или второй у тебя встанет мотор. А люди спокойно, по 40 лет курившие, спокойно откладывают сигарету и больше не курят никогда. Это уровень мотивации. Да, там больные с астмой, больные после операции по поводу рака легких, как бы сколько угодно таких историй, оказывается, не так уж они и непобедимы, эти привычки. Но и тоже все это достаточно жестоко и не метод. Точнее говоря, метод, но если только это... Эту профилактику себе человек решит организовать сам, вот так, как мы говорили в начале передачи. У меня внутренняя борьба шла, не внутренняя борьба, а работа внутренняя шла. Я очень хорошо отношусь к своему телу, я люблю свое тело, понимаете, вот такое, какое оно есть, я его люблю. И благодаря этому мне удается даже на ночь, если я выпью там стакан кефира с булочкой, да, мне удается сохранить мой вес на протяжении многих-многих лет. Понимаете? Потому что я бережно, и я вообще с благоговением отношусь к своему телу, потому что я понимаю, что это такое. Так... И что я хочу сказать. Интересный момент произошел. Когда я очень просила помощи, я чувствовала, что да, силой воли одной я не справляюсь с этим, я просто просила помощи. Я обращалась к высшим силам и просила помощи. И вы знаете, это произошло как-то в один момент все, вот схлопнулось и все. То есть я поняла, что мое сильное желание и помощь сверху, и происходит вот что называется чудо. Спасибо я большое. Я очень благодарна этому, я не знаю, какие силы в это вмешались. Ну, немножко я знаю какие, потому что я давно этим занимаюсь. Но дело в том, что я поняла, какое это счастье, когда спасибо. Вот это все произошло. Спасибо большое, Раис. Я, знаете, для меня это очень важно. Я хочу сказать следующее. Вообще говоря, не так важно, какие силы вмешались. Психотерапевты широко во всем мире называют эти силы внутренним ресурсом. Христиане – Богом. Мы называли это в тренингах, скажем, имплицитным порядком. Но дело не в этом. Дело в том, что вообще курение, между прочим, и объедание на ночь очень часто – это способ остаться наедине с собой. Это такой способ медитации. если хотите. Когда человек курит в присутствии других, это означает, что ему нужно уйти в себя и сосредоточиться. Мы от этого, да, есть слово «перекур». Перекур – это некий перерыв в рабочем времени, когда человек имеет право задуматься не о рабочем процессе, а о чем-то своем, да, побыть наедине с собой и не за счет того, что у него сигарета во рту или там трубка, мало реагировать на окружающих. Так вот, удивительная штука, если человек правда умеет обращаться к высшим силам или к внутреннему ресурсу, или просто делает упражнения наших тренингов, например, вовсе не обязательно тех, которые звучат в программе «Серебряные нити», то это действие само по себе, открытие этих сил в себе, автоматически, естественно и незаметно заменяет курение. Между прочим, есть еще всякие разные вот похожие способы, но, наверное, о них все-таки после коротенькой музыкальной паузы. «Серебряные нити» на Радио России. По-прежнему говорим о искусстве борьбы с вредными привычками. Я хочу лишь сказать, что на самом деле концентрация и хотя бы попытка самонаблюдения, к чему мы не приучены, опять же, с самого детства, очень здорово помогают в борьбе с вредными привычками. Ну, например, что касается медитации или общения, как сказала только что Раиса, с иными силами, ну вот скажем, в России, да, испокон веку была такая привычка читать молитву перед едой. Вот иногда достаточно перед тем, как сесть и есть на ночь, как умеешь, закрыть глаза, вспомнить о Боге и сказать ему спасибо за то, что он послал вот эту еду, которая сейчас попадет на стол и которую вы будете есть. Ничего больше делать не надо, разве что дать себе обещание и повесить, развесить вокруг себя бумажки с требованием к себе тщательно пережевывать пищу. Ну, скажем, жевать каждую следующую отправленную в рот порцию не менее 20 секунд. Вы знаете, этого достаточно, чтобы привычка есть отрегулировалась как-то сама собой с помощью подключения к внутреннему ресурсу. Я уже не говорю о том, что и жевать будет легче в том случае, если вы относитесь к еде как к дару богов. Это вообще вызывает другое отношение и к еде, и к собственному телу. В действительности все очень несложно, если только учиться делать это искренне. Здравствуйте, Константин. Алло. Нет Константина у нас. Здравствуйте, Надежда. Город Калининград тоже не выдержал музыкальной паузы. Алло, Надежда. Наталья, город Северодвинск. Нету. Северодвинск, да? Да, Наталья, это да. Вы? Здравствуйте, слушаю вас. Все, теперь я поняла, что вы меня слышите. Мне хочется, ввиду гениальности установки этой темы, я сразу же обратила внимание на гениальнейший ответ, который скрывает великое содержание. Это пушкинское высказывание. Он сказал, что привычка свыше нам дана, замену счастью дана. И это единственный способ. И вот чтобы скрыть это содержание, я не могу не обратить внимания на то, что это сказано гениальнейшим человеком. И вот гениальнейший у меня всегда сочетается с великим. То есть великий Божий пророк, великий поэт, великий прозаик и великий сказочник. И вы уже знаете, и ваша тема поднималась, что в сказке самые главные насущные проблемы. И это скрывает важность именно в это время. Нет более важной темы, в чем гениальность этой темы, нет более важной темы именно для этого времени. Потому что только она может обратить внимание на то. Вот я говорю как преподаватель. Учитель, настоящий учитель, он знает, что никого нельзя воспитать. И невозможно даже воспитать самого себя. Но формировать себя мы можем. И для этого дан единственный способ. Это формирование через привычку самого себя. И поэтому она важна. Но сами знаете, что в наше время никогда нельзя получить что-то, не жертвуя одним, получить другое. И она помогает нам, во-первых, осмысливать, думать то, что тебе нужно и что тебе нет. Спасибо большое. Поэтому привычка, которая привита другими, она видна и другими. И я обращаю внимание на не менее гениальное. Это сказано было Пушкиным в тот момент, когда в расцвете был союз у него с не менее гениальной, чем он, женой, не менее гениальной женщиной, не менее гениальной матерью. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Гениальность привычек, их безнадежность и жертва. Мне всегда казалось, что когда человек собирается меняться, гениальность заключается в том, что жертва в общем не нужна. Вы знаете, вот есть такой честный и замечательный способ неторопливо бросить курить, а торопливым мы уже как вы говорили, этот замечательный способ заключается в том, чтобы человек каждый раз, ведь обычно, когда спрашивают, зачем мы курим? В общем, мало кто отвечает что-то большее, чем просто фразу «для удовольствия». И вот, я уж не помню, кто, то ли Оша, ну, в общем, кто-то из великих восточных мыслителей сказал, что самый простой способ бросить – это честно всегда курить только с удовольствием. Ну, вот вам... нравится курить утром после чашки кофе или стакана чая? Вы закрываете глаза и спрашиваете, я сейчас получу удовольствие? Если вы отвечаете себе «да», берите сигарету и курите. Если набегу на улице, опаздывая на автобус или толкаясь по улице, стремясь дойти до этого самого метро или автобуса, вы спрашиваете себя, я сейчас получу удовольствие, если я закурю? Отвечаете себе, нет, ну и не курите. Вы же курите для удовольствия. Курите только тогда, когда вы твердо уверены, это вызывает удовольствие. Оцените себя. Я имею в виду все вместе. Металлический привкус во рту, запах изо рта, пепел, который сыпется на одежду. Курите только в той ситуации, когда вы можете себе сказать «да, я сейчас получу удовольствие». И точно так же ешьте. Можно есть для того, чтобы набить себе желудок. Просто набить. И тогда это вызовет, как у Стругацких когда-то было написано, пароксизм довольства. Он вызовется просто за счет расширения желудка. Никак не за счет удовольствия от еды. Я уж сегодня вспоминаю детективы. Вот Ниро Вульф у Рекса Стаута, обожаемый мной детективный герой, был гурманом. Гурман не может обжираться или объедаться на ночь, потому что торопливая еда не может быть едой с удовольствием. Есть с удовольствием, это значит различать вкусы, это значит не перекусывать, а не перехватывать, а, опять же, медленно пробовать и пережевывать на благо обществу пищу, для того, чтобы почувствовать мельчайшие нюансы, оттенки вкуса, доставить себе удовольствие. Простейшее правило. Стоит попробовать действовать таким образом, и обжорство кончается как-то само собой. А вот Виктор из Воронежа у нас еще есть в эфире? Алло? Город Воронеж. Алло? Алло? И Виктора нету из Воронежа? Нет, не слышу я никого. Нету? Алло? Нет, по всей видимости, сорвался тоже у нас звонок. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что так как привычка это мы сами, то бороться с ней, в общем, для меня не есть жертва. Жертвой является другая наша главная привычка. Это привычка не видеть себя со стороны, не наблюдать за собой, передавая эту функцию другим. Как только человек начинает задаваться вопросом, собственно говоря, избавление от привычки имеет три этапа. Первый этап – это понимание причины. Оно может быть не таким глубоким, как те причины, о которых мы говорили сегодня, может быть вполне поверхностным. Но оно все равно упрется в необходимость самонаблюдения. В чем она заключается? Она заключается в том, что мы в любом случае должны связать привычку. Ну, когда вы начинаете теребить мочку уха, крутить ручку, грызть ногти, когда разговариваете с тещей или со свекровью, когда видите начальника, когда испытываете необходимость идти на работу, попробуйте понять, когда включается эта привычка, особенно если она как раз из тех, которые уходят в отпуске. И вы знаете, что если обстоятельства изменятся, с этой привычкой будет бороться гораздо легче. Попробуйте просто понаблюдать за собой. И это удивительный способ сразу избавиться от привычек, потому что просто поворачивание взгляда к себе самому, оно вдруг открывает у человека вот тот самый внутренний ресурс, о котором я сегодня сбивчиво уже говорил. Ну, вот, пожалуй, все, что я успеваю сказать сегодня про борьбу с привычками. Чего-то очень важного я не сказал. Предлагаю продолжить эту тему в следующий понедельник, ровно через неделю, в программе «Серебряные нити». Надо договорить, я считаю, тем более, что многие не дозвонились. Ну, а в плане, опять же, продолжения разговора о наших вредных привычках, послезавтра, в среду, давайте поговорим о наших привычках, ну, скажем, телевизионных. Вот реалити-шоу «Дом-2». Откуда при всей очевидной малоумности этого шоу оно берет такое количество, миллионы почитателей и яростные споры? И вообще, откуда берется наша страсть к такого рода реалити-шоу? Реалити-шоу и «Дом-2» послезавтра. Спасибо вам большое за участие в программе. Спокойной ночи. In my solitude, you haunt me. With memories of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair and